Ваня Кузнец. «Ваня Кузнец в добровольцы просится», — доложил становому письмоводитель. «Ну и прекрасно, отправить его к воинскому начальнику. Я вдвойне рад. Первое, потому что избавлюсь от скандалиста и пьяницы, а второе, потому что он, наверное, из десяток врагов передушит голыми руками. Да он ж второй месяц не пьет. Как водку запретили, совсем другим человеком стал. Где он? В канцелярии». Становой из отставных офицеров, полный и добродушный, вышел в канцелярию. У двери стоял весь в саже красавец юноша. Сквозь разорванный рукав рубахи сквозили великолепно отделанные мускулы. — На войну, Ваня! Что ж, доброе дело! — А это, помнишь, — улыбнулся Становой, указывая на дверь с решеткой. — Было да прошло. Это мой праздничный номер. Связанный валялся тут на полу. — Непокоен ты был у хмелюта. Бульем поросло. Как проклятую запретили, век бы ее не было. Человеком стал. Пожалуйте мне свидетельство для воинского начальника. — Ступай с Богом. Федор Федорович, напишите ему самое лучшее свидетельство. А ты, Ваня, иди ко мне, я тебя хоть стойки-то поворотом выучу. Объясню, как начальству отвечать, сразу солдатом будешь. Старый капитан увел кузнеца в сад и преподал ему военную выправку. На другой день Иван был уж у воинского начальника, а через 2 месяца на передовых позициях в одном из славных полков, куда он попал совершенно случайно, понадобился кузнец, а он тут подвернулся. В первом сражении ему посчастливилось отбить у немцев раненого во время атаки полковника, которого он принес на руках своим, за что и получил Георгиевский крест. Наши войска отступали перед сильным напором врага. Последний полк арьергарда с саперами и казаками должен был разрушить мост на пути наступления неприятеля. Полк охранял саперов, минировавших каждый устой огромного моста, а казачьи разъезды рыскали на неприятельской стороне и не допускали к мосту разведчиков врага, который двигался огромной массой с тяжелой артиллерией. Во время саперной работы прапорщик, ротный командир, доложил командиру полка. — Господин полковник, унтер-офицер Федоров предлагает. — Какой Федоров, который спас меня? — Так точно. — Он предлагает интересную вещь, а именно взорвать минированный мост тогда, когда через него пойдет неприятельская артиллерия. — Это нелепость. — Вы подумайте. Сначала пойдут разведчики, потом кавалерия, затем пехота и артиллерия. Кто же будет взрывать? Мы отойдем, а если решится на это какой-нибудь смельчак, так его разъезды найдут раньше, чем он это сделает. У него очень смелый план. Благоволите его выслушать. Призвали Федорова. Извольте видеть, ваше высокоблагородие. Вот этот глиняный обрыв берега, вот на нем эти дыры. Это гнезда стрижей. Они-то меня надоумили. С обрыва весь мост, как на ладони. Я бы думал так. Мост минирован, а взорвать его, когда по нем пойдет войско и главное орудие. Для этого провода от мин провести под землей к обрыву, а оттуда и взорвать врага. Кто же взорвет? Я, ваше высокоблагородие. Каким образом? Это можно наверняка. Сверху этого обрыва выкопайте землянку, чтобы одному человеку залечь в ней. Проведите к ней, ведь всего 100 шагов от моста концы проводов. Заройте мне в эту землянку, сверху заромяйте землю, чтобы следов не было, а между стрижиными гнездами сделайте из землянки такую же дырку, в которую я и дышать буду, и наблюдать за мостом. Как он с артиллерией пойдет, так я и взорву, и конец ему. Да ведь и тебе тоже. Это же значит тебя заживо похоронить. Точно так. Меня закопаете одного, а я уж должно быть побольше. Полковник задумался. Становой справлял свои именины. В числе гостей был воинский начальник, священник и прапорщик с 2 Георгиями, серебряным 4-й степени и золотым с бантом 1-й степени. Он был герой дня и украшение скромного праздника. В окна заглядывали обыватели и шептались. — Ишь, Вань-то кузнец наш чего добился? С полковником и батюшкой рядышком. Ай да Ваня! И матери своей 40 рублей вечную пенсию выслужил. А кто думал? А всего полгода на войне отпробовал. За чаем прапорщик рассказывал откровенно и просто о том, за что ему дали офицерские погоны и золотой крестик. Приладили все ловко. Могилку саперы вырыли хоть куда. Сверху и с боков досками и брусьями обложили. Кровать на козлах поставили. Хошь сиди, хошь лежи. Прямо от изголовья провели 4 толстые газовых трубы. В 2 дышать, в 2 глядеть. Весь мост на виду мне. А им только видны стрижины и гнезда, и ничего больше. Ни за что не догадаешься, потому что из этих гнезд будто снаружи на них глаза человеческие глядят. Сверху, должно быть, так-то же заровняли надо мной землю, что не узнаешь. Ну вот, приготовили мне землянку эту, поставили воды, хлеба и стали со мной прощаться. Полковник, ротный, офицеры, все прощались, много хорошего говорили, чуть до слез не довели. Батюшка пришел, исповедал, приобщил, но просто хоронили, как будто покойника. Пришло время лезть. Поклонился всем, перекрестился и полез. Потом лесенку убрали, а я лег на кровать, лицом к низу, чтобы не смущаться, и только крикнул: «Закрывай, ребята, скорей! Неприятель совсем близко!» Эх, жутко стало. А молчу. Застучали доски, скоро-скоро саперы закрыли, потом покрыли шинели, чтобы земля не сыпалась сквозь щель. И сразу темно стало. Я поднял голову, а передо мною 4 дыры, и сквозь них и мост, и река, и дорога видны. Как застучала земля по доскам. Так гремело, будто из пушек палят. Все тише, тише, все страшнее мне становится. И вспомнил я первым делом кутузку. Проснешься, бывал, ночью. Тем кругом, пить захочется. Кости от побоев болят, да еще руки связаны. И думаю, хуже бывало. Тут хоть дело могу большое сделать. А там за что мучился? За винище. И сразу повеселел. А сверху гремит все, только глуши. А потом смолкло. Ушли, значит. Смотрю я на мост, никого. Тихо, дышать немного тяжело, сырой землей пахнет. И захотелось мне спать. Вот как захотелось. Я лег, а дышать нечем. И ко сну клонит. И зачем я только согласился на такое дело? Каю, значит. А глаза закрываются. Думаю, впрочем, засну, не проснулся. Я опять подышал в трубу, да сразу и ожил. И из-за моста скачет взвод казаков. Вот как несутся! И по мосту весь мах. Ну, думаю, значит, враг близко. Проскакали казаки, а так минут через 10 неприятельская кавалерия. Проскакали и остановились у моста. С коней послезали и 4 отправили к мосту. А провода у меня и справа, и слева. Только соедини, и мост взорван. Мучило меня только одно. Вдруг неприятель раздумает идти по мосту. Пропал я мало и зря. Потом еще 4 сели на коней и поехали по мосту. Те стоят по ту сторону реки, потом стучат по мосту, и все 8 разведчиков вернулись. Весь эскадрон сел на коней и поехали шагом по мосту, а 3 отделились и поскакали назад. Стихло все, опять никого. Потом вижу пыль. За мостом кавалерийский полк идет. За ним полк пехоты, и там артиллерия, и еще пехота, и еще артиллерия. А у меня грудь спирает, никак в трубу вполне надышаться не могу. Виски кровь колотит. Загремела по мосту кавалерия. Двинулась пехота, а мост сажень 70, широкий. Идут отделениями. Заполнили мост, так мне и тянет провода соединить. Больше ни о чем не думаю. Жду все-таки. Двинулись орудия. 2 посреди моста, 2 въезжают, торопятся. Мост тесно бит народом. Руки у меня дрожат, зубы стучат, задыхаюсь. Но, думаю, пора, а то еще задохнулся. Зря заряд пропадет. Отодвинулся от трубы, поднял к свету проводы и соединил их. Как шандарахнет, будто вся земля взорвалась. Чем-то меня ударило, и я куда-то полетел. С бледными лицами, боясь вздохнуть, слушали все рассказ кузнеца. Он смолк. — Ну, а как же вы спаслись? — наконец осторожно и тихо спросил воинский начальник. — Ничего не знаю. Очнулся я в госпитале. Сестра милосердия передо мной. Я открыл глаза и ничего не говорю, и ничего не понимаю. Все думаю, а где же труба-то? Ищу, чтоб подышать, потому что начал приходить в себя. Прибежали доктора, потом генералы пришли. Все чужие, своих из полка никого. На другой день сам командующий армией пришел, поздравил меня прапорщиком, надел золотой крест и сказал: «Молодец, Федоров, твоя заслуга великая никогда не забудется», и приказал отпустить меня на месяц домой, и 100 рублей подарил на дорогу. А как же все-таки спаслись? Ничего не знаю. Доктор и сестра говорили, что меня замертво привезли с позиции. Сказали, что я взорвал неприятельское войско, и приказали меня вылечить. Да, сказали, что я был зарыт в землю, и взрывом выбросил меня из земли. А как это случилось, не знаю. Должно быть, и берег отвалило взрывом. И стрижины, и гнезда все пропали.